А вы не помолитесь тоже за Гимерия, пожалуйста? Вы очень святой человек, святейший отец, и Бог, вероятно, к вам прислушается лучше, чем ко мне. Она что, издевается надо мной, — изумился Ршава. Только как она употребила его титул, вполне это предполагала. Но она говорила совершенно серьезно. Прилату захотелось почесать голову. Он не понимал Ингегерд. Он вообще не понимал женщин, но даже не догадывался, насколько он их не понимает. Но с ней, в отличие от остальных, он хотя бы сознавал свое непонимание. — Я буду молиться за него, — пообещал Шава внезапно охрипшим голосом. Ингегерд сделала реверанс. — Спасибо, святейший отец. И она направилась к выходу, величавая, как идущий под всеми парусами корабль. Пока Ршава глядел ей вслед, торговец с мехами за его спиной громко проворчал другу и своей жене. «Он называет себя святым человеком и ожидает, что другие тоже будут называть его святым человеком, клянусь благим богом. Но мне больше нравится говорить с этой северной шлюкой, чем со мной. О да, готов на это поставить, и не только говорить, но, если я не ошибаюсь...» Шава медленно повернулся. Он помнил суровый мозаичный лик Фосса, оценивающий людские прегрешения на огромном куполе столичного собора. Никто из людей не мог сохранять спокойствие под этим требовательным и неумолимым взглядом. В этот момент Шава вполне мог показаться воплощением Фосса. Кровь отхлынула от лица торговца, она стала смертельно бледным. «Вы что-то сказали обо мне?» — осведомился прилад во внезапно повисшем молчании. Он ждал ответа с холодным любопытством. Хватит ли у торговца наглости бросить вызов ему в лицо? Шава считал, что не хватит. И не ошибся. Все еще бледный и перепуганный торговец покачал головой и пробормотал. — Нет, святейший отец, я ничего такого не говорил. Вам, наверное, послышалось. — Неужели? — Шава выдержал тяжелую паузу. — Что ж, пожалуй, такое возможно. — Маловероятно, но возможно. Он не назвал торговца лжецом напрямую, но результат оказался почти таким же. Толстяк засеменил к выходу и почти выбежал из храма. Шава изумился бы, если бы тот пришел молиться сюда снова. Но все же прилад лелеял надежду, что торговец будет возносить молитвы Фосу в другом храме. Шава не хотел обратить душу купца к Скотосу. Прилад едва не сплюнул, подумав о темном боге, но сдержался. Наблюдавшие за ним прихожане наверняка подумали бы, что он плюнул, осуждая торговца мехами, а этого Шаве не хотелось. Толстяк и сам достаточно осудил себя. Позднее, намного позднее, Шава будет гадать, не стал ли тот момент чем-то вроде своеобразного водораздела, и вспоминать, не возникло ли у него тогда хотя бы слабое предчувствие, но... Как бы он ни рылся в памяти, поиски эти вновь и вновь оказывались напрасными. Он не знал. Он даже не подозревал. Какой человек способен заглянуть в будущее? Ясновидящий? Да. И нет. Шава очень хорошо помнил, что случилось с Эладом. Если бы предсказатель не напугал себя до смерти... В то утро больше никто почему-то не захотел обратиться к Ршаве с вопросом. Более того, храм опустел на удивление быстро. Один из священников улыбнулся прилату и сказал, — Вам надо почаще нагонять на них страх Божий, святейший отец. Тогда у нас останется больше времени для себя. Ршава одарил его таким же взглядом, как торговца. — Занимайся своими делами, Ариф. А делами храма я займусь сам. Торговец мехами после слов Ршавы побледнел, а Рив же покраснел. Значит, храбрости в нем оказалось больше. Священник гордо задрал подбородок. — Я не имел в виду ничего дурного, святейший отец, просто пошутил, если так можно сказать. — Возможно, ты можешь так сказать, — ответил Шава. Ариф еще больше покраснел и затем поклонился, будто желая показать, что оказывает прилату уважение, даже если тот, возможно, его и не заслуживает. Ршава поклонился в ответ, словно желая продемонстрировать, что мнение Арифа он и в грош не ставит. Увидев это, священник резко повернулся и зашагал прочь. Иногда раздражительность у Ршавы не проходила долгое время. Бывало так, что он вовсе не прощал кому-либо что-то сказанное и сделанное. Но сейчас он медленно и облегченно выдохнул. К этому времени храм уже почти опустел, и услышать прилата было некому. Шава понимал, что ему необходимо отыскать какой-нибудь способ примириться со священником. Ведь Ариф не ошибся в священной доктрине, а всего лишь проявил невежливость. Если бы Скотта совладевал каждым, кто был невежлив, то сколько душ тогда смогло бы перейти мост разделителя и попасть на небеса к Фосу, пожалуй, очень немного. Неохотно признал Шава. Но даже если так... Тренированный ум прилата довел мысль до логического завершения. Даже если только горстка доберется до небес, ну и что? Разве не кажутся они в таком случае особыми, потому что будут избраны? Сперва эта идея Шаве понравилась, но он тут же вновь нахмурился, теперь уже на себя. А как же быть с теологической логикой? Сможет ли Фос в конце восторжествовать, если большая часть людских душ рухнет в вечный лед? Прилат вздохнул. Да, похоже, выбор здесь только один. Сделать большинство людей лучше, чем они есть на самом деле. Именно это владыка благой и премудрый всегда и стремился сделать. Но каких успехов при этом добился даже благой бог? Скотта, с другой стороны, пытается сделать людей хуже, чем они есть. Когда Ршава пребывал в плохом настроении, он думал, что темный бог уже добился слишком больших успехов. А когда на душе у прилата было радостно, он напоминал себе, что люди — это просто люди, они не идеальны и не могут быть идеальными. Но пытаться стать такими им необходимо. Как предполагал Ршава, большинство из них так и поступает. Ршава беседовал на площади с двумя купцами, когда мимо них галопом промчался всадник и привязал коня перед резиденцией епарха. Курьер вбежал в дверь, и один из купцов усмехнулся и сказал, «Кто-то сунул скорпиона ему в штаны». Другой купец, торговец янтарем, тоже рассмеялся. — У него есть новость, которую надо срочно передать, уж это точно, — согласился он. — Хотел бы я знать, что это за новость, — заметил Ршава. Купцы пожали плечами, и тот, кто сказал про скорпиона, добавил, — мы очень быстро узнаем. Зауц не сможет сохранить тайну даже ради спасения собственной шкуры, а даже если сможет, его охранники скоро разболтают ее в тавернах. У торговцев на уме были обычные новости о пошлинах на товары, поступающие в Видес из Халоги, или, может быть, об изменении ставки подушного налога. Ша уже снедали иные тревоги. Когда он увидел, как торопится курьер, может быть, это новости о сражении автократора с узурпатором? Купцы вновь пожали плечами, и торговец янтарем сказал, а хоть бы и так. Один из них победит, а потом все снова успокоится. Ему было явно все равно, кто окажется победителем, Малиин или Стилиан. Второй купец толкнул коллегу в бок и что-то прошептал на ухо. Торговец янтарем покраснел, и они оба торопливо распрощались с прилатом. Ршава, конечно, понял, что произошло. Торговец янтарем забыл, а, может быть, даже и не знал, что прилат — родственник Малиина. Другой купец его просветил. а потом оба решили, что их ждут более срочные дела где-то в другом месте.